Братья и сестры, тема нашего рассуждения будет тема о деторождении. Тема, с одной стороны, очень понятная, с другой стороны, очень ответственная. Я желаю предложить первый текст Писания, книга Бытия, 4 глава, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала, родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Братья и сестры, друзья дорогие, в вопросе рождения детей нахожу, что вот это высказывание первой матери о первом подарке, полученном от Бога, нахожу весьма точное, весьма правильное, и для каждого из нас является основанием для такого фундаментального понимания рождения детей. Вот это выражение «приобрела я человека от Господа». Хотя выше сказано «познал», физический контакт не исключен совершенно, наоборот. Но Ева передает здесь такое откровение, которое должно сопровождать каждую женщину и каждого мужчину в понимании рождения детей. «Приобрела я человека от Господа». Нахожу, что в этом свидетельстве ее для нас с вами открывается или дается нам понимание ответственности за вопрос рождения детей. Был такой случай. Одни супруги уезжали на служение, уезжали очень далеко, на край нашей страны. У них был автомобиль. И сравнительно новый, они только год на нем отъездили. И они отдали своему родственнику и сказали, мы на 3 года уезжаем, когда мы приедем, тогда ты нам его вернешь, но бережно к нему относись. Ну, когда они приехали, этот автомобиль уже совершенно прошел в негодности, когда они первый раз, вернее, когда он поехал их встречать, на обратном пути он поломался так и больше восстановлению не подлежал. Проблемы с двигателем, ну, или большой ремонт. Вот приобрели, ответственности не чувствовали. Ссора длилась продолжительное время. Но это человеческие взаимоотношения. А вот здесь обращается внимание на то, что дети, которых мы рождаем, это дети не наши дети. Это Божий дар в нашу семью. Вот это надо понять. Вот это надо принять в сердце свое. И тогда в наших отношениях и к детям, после их рождения и до рождения, в наших отношениях будет правильное отношение. Ну, это так вот во вступлении я бы обратил внимание на это выражение «приобрела я человека от Господа». В основании нашего рассуждения, напомню текст, который я уже прочитывал, вот вечером у костра я прочитывал текст, я хочу сейчас его вновь прочитать, и мне вот это представление Бога об этом вопросе очень так присмотрелось, и я хочу вот именно так и построить нашу беседу. Напоминаю текст Писания, книга пророка Осии, 9 глава, 11 стих. «У ефремлян, как птица, улетит слава, не рождение, ни беременности, ни зачатия не будет». Вот так Господь такие определенные выделил периоды в вопросе рождения детей. Зачатие, беременность и рождение. Я хочу вместе с вами именно по такой схеме рассмотреть этот вопрос. Зачатие, беременность и рождение. Желаю прочитать первый текст, в вопросе зачатия. Первый текст, книга Бытие, вторая глава, стих 7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Я хочу в этом тексте обратить внимание на вот это выражение: «вдунул дыхание жизни и стал человек душою живою». Братья и сестры, ученые при исследовании, при зачатии, вот даже первого дня, ученые все пришли вот к такому суждению, может быть, все слова я неправильно употребил, но ту информацию, которую мне пришлось пользоваться, читать, ученые пришли к такому выводу, что уже первый день при зачатии говорит о том, что это уже личность. Это уже личность. Почему? Я не знаю, как это возможно. Буквально вчера я еще просматривал одни научные такие статьи, и люди, ученые, описывают то, что вот уже в первый день зарожденной личности сокрыта вся информация физического состояния будущей личности. Они описывают там и цвет глаз, и цвет волос, и рост, и состояние организма, и даже болезни, приобретенные уже от родителей, уже можно найти их там. Это уже личность. Это уже человек. Мне бы хотелось, чтобы вот на это мы обратили внимание. Бог вдохнул дыхание жизни. Хотя, если кто-то скажет буквально, вот там, когда творил Бог, Бог этот прах как-то собрал, Бог его как-то что-то лепил, Бог что-то вот, какой-то образ сделал, а потом вдохнул и стал душою живою. Но в вопросе зачатия происходит, по всей вероятности, не так. Произошло это, и это уже личность. Это уже личность. На эту тему мы можем обратить внимание много текстов Писания, которые подтверждают именно эту точку зрения ученых людей. Я бы обратил внимание на некоторые тексты Писания. В книге пророка Иеремии, мы обратим внимание на такой текст Писания. «И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». И еще один текст, и потом будем мы иметь рассуждение. Еще один текст мы прочитаем из книги Псалтирь, 138-й псалом. Шестнадцатый стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их». Вот так говорит Священное Писание о будущей жизни. Здесь, вот в книге пророка Иеремии, Господь обращает внимание о том, что Он планирование имеет о будущей личности. «Прежде нежели я образовал тебя во чреве». Прежде нежели. Что за этим стоит? Что стоит за этим «прежде нежели»? Как Бог это планирует? Где у Него это происходит? Это не наш вопрос, но Бог открывает, что прежде, нежели я образовал, я тебя познал. Вот как-то Бог соединился с этой будущей личностью. познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я святил, то есть отделил тебя от множества других людей, освятил тебя пророком для народов, поставил тебя». Вот так вот, вот так Бог мыслит, вот так Бог думает, так Бог помышляет, так Бог планирует будущие личности на этой земле. Хотя я уверен, что у пророка было и папа, и мама, и у них были отношения, и было время, когда произошло зачатие, было время, когда рождение, и они об этом ничего не знали, потому что это он сказал только уже ему. А они и не знали о том, что Бог, оказывается, думал о их потомстве, что Бог их использовал, чтобы через них родился мальчик, которого они и назовут Иеремия. А у Бога вот такое было рассуждение, планирование, и вот такое было действие. Это одно рассуждение. И второе, которое мы обратили здесь внимание, вот 138-м псалме: «Зародыш мой видели очи твои, и в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Это текст, который о многом говорит. Бог определяет дни жизни для человека, когда его еще не было. Это текст о многом говорит. Я бы дал совет всем, кто глубоко еще никогда не размышлял над этой такой таинственной темой. Прочитайте, помолитесь, поразмышляйте, по-новому посмотрите вообще на все вот это происходящее в нашей жизни. Зачатие, беременность, рождение. Оказывается, насколько все серьезно, насколько все не так, как порой мы это представляем, а вот так, как мы прочитали в Священном Писании, Бог видел того, чего еще нет, и Бог определил дни жизни того, кого еще нет. И псалмопевец Давид, вот проникшись этим размышлением, говорит: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Как возвышены!» Вот можно еще было некоторые тексты писать, но я немножко ограничился вот данными текстами Писания. Братья и сестры, для какой цели я прочитал данные тексты Писания? Чтобы теперь нам порассуждать о тех проблемах, которые бывают связанные с зачатием. Вот если в основании нашего рассуждения вот этот Божий замысел, Божий план, Божье проникновение в будущее, будущее, Божие планирование личности, да, то вот теперь, как выглядим мы, если мы в это таинственное, что принадлежит не нам, а Богу, пытаемся проникать, пытаемся что-то делать, мы потом некоторые тексты Писания прочтем, как Бог на это смотрит, когда человек вот вмешивается в то, что ему не принадлежит. Какие имеются проблемы в вопросе зачатия? Сегодня мир настолько много придумал того, что уничтожает данную Богом жизнь. От орудий массового уничтожения и до таких орудий, которые некоторые не считают, в общем-то, орудиями уничтожения. Существуют всевозможные препараты, которые люди могут применять для того, чтобы как-то защитить себя от будущей беременности. Контрацептивы. И вот люди принимают данные препараты и как-то пытаются себя оградить от будущей беременности. Или уклоняются от интимных отношений, чтобы сохранить себя от случая принять беременность. Ну вот на данную мысль, такой текст Писания, я не на все, но на некоторые мысли буду прочитывать тексты Писания. Ну вот такой текст Писания, можно обратить внимание, 1 Коринфянам 7 глава, мы читаем 5 стих. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и в молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Значит, Писание принимает за основу, за принцип жизни «не уклоняйтесь друг от друга». Речь идет уклонение от интимных отношений с целью, чтобы не было зачатия. Люди придумывают всевозможные графики и по этим графикам живут. И говорят, а в общем-то мы жизнь не убили, а в общем-то она еще, вот ее еще и не было, а то чего нет, того и нельзя считать. Некоторые так думают. Братья и сестры, но то, что мы с вами прочитали, что у Бога свои, его Божьи планы о будущем населении, я бы сказал, планеты. У него свои планы, у него свои счеты, у него свои там вот планы, которые он имеет. Мы это устраняем и вмешиваемся в это планирование Божие тем, что уклоняемся друг от друга, чтобы не произошло зачатие в определенный день. Смотрите, на что здесь обращает апостол Павел. Он говорит, не уклоняйтесь. Разве? И совсем другая причина уклонения. Совсем другая причина. Супруги по определенным каким-то переживаниям, может быть, умирает близкий родственник для поста и молитвы. Они соединились вместе одним переживанием у постели, может быть, умирающего отца или матери, неверующих, помолились и дни и ночи постятся. Когда умирал мой отец, я еще был незрелым довольно-таки человеком, и для меня было это очень трудно, но тем не менее я был трое суток в посте. Почему? Потому что переживал. Переживал, чтобы он покаялся. Для меня это было тяжелым переживанием. Братья и сестры, такое может быть в наших семьях. Родные наши уходят из жизни, и мы согласились. И исключаем всякое, и постоянно в посте и в молитве. Писание это рассматривает как положительное. Почему? Мотивация другая совершенно, подхода к этому делу. Что, если не эти мотивы движут нами? А Павел предупреждает, чтобы не искушал вас сатана, невоздержанием вашим. Если мотив уклонения деторождения – это уже грех, а там, где грех, там дьявол имеет власть, там дьявол имеет проникновение, посягательство, и происходят проблемы. Будут искушения от сатаны. Я скажу, как приятно прожить жизнь в относительном смысле. Вот вчера было свидетельство перед нами, перед Богом, что чисто совесть и душа, все, что давал Бог, мы приняли. Как приятно так прожить. Уклонение – это вторжение в Божьи планы, в Божьи замыслы. Различные другие методы мир предлагает. Презервативы. И кто-то тоже может себя оправдать. А зачатие не произошло. Жизни не произошло. Не произошло жизни, значит, и ответственности нет. Не буду читать текст Писания, просто напомню эту историю, связанную с Ананом, связанную с грехом, что он изливал семя. Как Бог к этому отнесся? Очень строго. Почему? У Бога свои планы на это семя, у Бога свои цели. И всякий человек, который идет против законов Божьих, он становится в разряд противника дьявола, в котором первым нашлось беззаконие, который первый пошел против законов Божьих, и он стал противником, он стал дьяволом, он стал изгнанным, и его судьба решена. Он никогда не изменится, потому что он дьявол, он противник. Такова его сущность, человек может войти в эту сущность в одном, в другом, в третьем, противясь Богу, он может войти в состояние одержимости, наполнения демоническими духами, и могут быть последствия очень плохие. Четвертая еще опасность, которую я хочу обратить внимание, это планирование семьи. Мы об этом уже немножко выше сказали, но здесь я хочу обратить внимание вот на что. Не просто жить по графику, а поставить для себя цель один или два. А больше я не смогу. Мы с одним братом заехали в одну семью. Семья христианского исповедания, но не баптистского. Мы заехали в эту семью, и, значит, это друзья этого брата, он с ними поддерживает отношения. Вот. И когда он поделился, что у нас родился еще один ребенок, это был 5-й или 6-й, я уже не помню, то эта женщина высказала свою точку зрения. Как вы можете? Ну, как вы можете иметь такую самоуверенность, что вы воспитаете, что вы вырастете, что вы выкормите? Как вы можете? Вот мы с мужем поняли, что мы только двоих сможем, и больше мы не сможем. Вы знаете, ну, брат там свои трезвые мысли сказал, и мы уехали. Мы рассуждали об этом мировоззрении, об этом, ну, таком, можно сказать, духовном опыте жизни, где находится эта душа в этом обществе, там их так и оставляют. И считают, что планирование семьи – это как бы правильно, трезво, как они считают, и нормально. Проходит совсем немножечко времени. Проходит немножечко времени, и опять мы заезжаем в эту семью. Этой женщины дома нет. Где она? Попала в психиатрическую больницу. Пробыла там, не знаю, наверное, до года, потом кое-как вышла, немножечко восстановилась, немножечко мы не знаем, как это, надолго или как. И вот мы едем и опять говорим, а вот оно и я могу двоих вырастить. А завтра рачок подгрызет или психика расстроится и не будет тебе. И где твое «я могу»? Его просто нет. Вот эта самоуверенность в себе – это очень опасное состояние личности, когда человек самоуверен и планирует свою жизнь сам. Братья и сестры, друзья дорогие, нам этого не дано. Мы не боги, которые будем планировать то, что нам Бог не отдал. Это Бог держит в своей власти, это Бог держит под своим контролем. Я понимаю, все то, что мы перечислили, является грехом. Хочу обратить внимание на 4 текста Священного Писания. 4, можно было бы больше прочитать. Но понимаю, что и время ограничено, но тем не менее я эти тексты выделил и хочу прочитать их, для того, чтобы наше размышление, вот то, что я сказал, грех, чтобы никто не подумал, что это, ну, лично моя точка зрения и не больше. Я хочу обратить внимание на такие тексты Священного Писания. Книга пророка Исаии, если кто записывает, 45 глава, 9-12 стих. Это вот та мысль, когда мы идем против Бога. Читаю. «Горе тому, кто препирается создателем своим, черепков из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родил меня? Так говорит Господь, святой Израиля, создатель его, вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих. Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Можно и дальше читать. Достаточно. Братья и сестры, я понимаю, вот это противление Богу, как Богу, оно вызвало у Бога такую реакцию. И Господь говорит теперь первое, что Он говорит, горе, горе. Горе тому, кто говорит, кто препирается Создателем своим, препирается, противостоит. Не просто противостоит, высказывает свою точку зрения, не просто высказывает, пытается облечь это в определенные учения, чему мы дальше сейчас еще коснемся. Горе тому, кто препирается Создателем своим. Черепок из черепков земных. Вот такое сравнение. Вот такое сравнение. Братья и сестры, у кого такое вот примитивное было суждение? В невежестве, может быть, гибли или живете сегодня? Поменяйте свое мышление. Взгляните на учение Библии. Чему учит Священное Писание? Что говорит нам на эту тему Господь? Еще один текст Писания. 1 Коринфянам 3, 19. Читаю. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». Братья и сестры, хочу обратить внимание на вот такое высказывание здесь Священного Писания. «Мудрость мира сего – безумие пред Богом». Вот хочу обратить сейчас внимание на такую мудрость мира сего. Люди говорят, вот буквально скажу, один брат такие суждения когда-то говорил. Он говорит, ну надо же иметь мудрость. Вот если дерево растет, если его не обрезывать, яблочки будут меленькие, кислые и никому не нужные. А вот если яблоньку обрезать, мудрость мира сего, то яблоки будут крупные и будут меньше, но зато они будут крупные, зато они будут хорошие. Мудрость мира сего, Писание говорит, безумие пред Богом. Да, может быть, в вопросе садоводства это очень правильно. Но в вопросе рождения детей, количества их, многодетства, братья и сестры, это чистое безумие. Мне пришлось обратить внимание на такую статистику. Я сейчас вам ее и расскажу, эту статистику. Мне понравилось это высказывание. Значит, есть в России, была, вернее, многодетная семья Никитиных. Они очень много потрудились в том, чтобы оздоровить общество. Они не были людьми верующими, во всяком случае, в этой книге нигде это не фигурировало. Вот. Но они очень много издали практических трудов на своем личном опыте, в вопросе рождения, как, где, воспитания, жизни семьи, многодетные, очень много потрудились. И вот у них в книге есть одно из таких высказываний. Значит, они собрали из автобиографических отчерков такую информацию. Они взяли такие в мире существуют определенные великие люди, они взяли 74 биографии великих людей, всемирно известных ученых, политиков, президентов. Вот взяли и проанализировали, к какому выводу они пришли. Это люди, которые жили в середине прошлого столетия. К какому выводу они пришли? Всего пятеро из 74 были первенцами и были гениальными. Всего пятеро. Все остальные были не первенцами. Вот некоторые из них я приведу, вот здесь я выписал у себя. Франклин был 17-м ребенком. Ну вот кто у нас из Америки, те знают эту личность, знают его все положительные стороны, которые он, как и политик, как и великий человек, внес в жизнь общества. Менделеев был 17-м ребенком в семье. Мечников был 16-м ребенком в семье. Это люди России. Шуберт 13-м ребенком в семье, ну и так далее. Братья и сестры, это великие люди, можно сказать, мира, ну и России в частности, я не стал другие имена еще выписывать, которые были вот такими детьми в своих семьях. И они не стали глуповатыми, Они не стали обделенными, нет, они стали в свое время выдающимися людьми на этой земле. Мудрость мира сего, что если обрезать эти веточки, то выйдет два яблочка или три, но зато крупненьких. Безумие мира сего, так говорит Священное Писание. Еще один текст в этом же разделе прочитаю. Вот, это 2 Тимофею 4:3. 2 Тимофею. Братья и сестры, а вы видите, Господь, как о нас позаботился? Легкое дуновение, да? Вот чтобы нам все это умещалось хорошо. Господь даже и на это обратил внимание, чтобы мы вмещали учение Божьего Слова. Значит так, читаю 2 Тимофею 4:3. Смотрите. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Это пророчество о последнем времени, в котором мы живем. «Здравого учения принимать не будут». А теперь обратите внимание, что является мотивом нездравых учений. И, учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Ну ты будь бдителен. Вот так говорит апостол Павел. Значит, братья и сестры, что в основе вот этих всех заблуждений, которые сегодня предложены обществу? Отвратятся от истины, обратятся к басням, здравоучения принимать не будут. Почему? По своим прихотям, по своим желаниям будут что-то находить, подтасовывать факты, оправдать свое беззаконие, а в основе собственной прихоти. Вот что говорит Священное Писание. И последний текст в этом разделе, я читаю, книга Екклесиаста, 12:14. Книга Екклесиаста, это мы сейчас прочитаем очень важное предупреждение Священного Писания. 12:14. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Хорошо ли оно или худо, Бог всякое дело приведет на суд. То есть всякое мое деяние, поступок, мысли в свое время будут взвешены на весах Божьего Слова, Божьей мудрости, подвержены анализу, и нам будет предложено то, что мы унаследуем. Одним Господь скажет: отойдите от меня, проклятые, делатели беззакония, которые противились божественному закону. Люди упадут в ужас, о них сказано, что они говорят: Господи, да мы и бесов изгоняли, чудеса творили. Говорят: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот оно где беззаконие. Не только, братья и сестры, в таких фактах, где-то там массовых истреблений людей, войны, наркотики, пьянство. Вот где есть беззаконие, в неправильном понимании нашей ответственности в вопросе зачатия уже есть беззаконие. И за это мы прочитали с вами: всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо. Я этим текстом закончу первый раздел, о котором мы с вами порассуждали, вопрос зачатия. Второй вопрос, на который мы сейчас обратим с вами внимание, это период беременности. Период беременности. Я хочу предложить такой текст Писания. Это текст будет 1 Петра 3:7. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы вам не было препятствия в молитвах. Нахожу, что наше второе рассуждение, которое мы с вами будем иметь, оно тоже очень важно. Беременность. Бог дал беременность. Там, в утробе матери, развивается будущая личность. Она уже есть, она уже существует. И от того, как будет протекать беременность, очень много будет зависеть будущее личности и ее физиологического состояния, и ее психического состояния, и ее будущего развития. Я напомню сейчас такой текст Писания. Мы обратим внимание сейчас на вот такой текст Писания. 137-й Псалом, с 13 по 16 стихи. «Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои». До этого текста. Я хочу обратить внимание вот в этом нашем сейчас рассуждении о беременности, о периоде беременности, о том, что апостол Павел призывает: «Мужья, обращайтесь благоразумно». Различные есть толкования в слово вот именно «благоразумно». Одно из толкований мне очень понравилось, я выделю его сейчас. «Благоразумно», то есть уметь не подчиниться капризу, но проявить заботу, в которой есть нужда. Вот это выражение мне очень понравилось. Не подчиниться, но проявить нужную заботу. Мужья, обращайтесь благоразумно, проявите нужную заботу. Что надо именно иметь в виду, когда жена в положении, когда период беременности? Какую нужно проявить нужную заботу? Мы прочитали с вами: «Ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей». Братья и сестры, период беременности – это период таинственных, и я бы сказал, процессов, которые вызывают удивление ученых. Опять читаю вот свидетельства одних ученых и людей, и они там пишут, вот именно в развитии этой начала, этой первой клеточки, деления, ее там увеличения, и один из ученых людей, пытаясь исследовать все вот эти функции этой клеточки, всю информацию, все то действие, которое происходит в той клеточке, которую невозможно даже увидеть простым взглядом, и он говорит: там гораздо больше соединений, функций, информации, нежели в космическом центре, который запускает в космос вот спутники, которым надо и взлететь, и отделиться там от капсулы, подняться на орбиту, изменить траекторию, вращаться вокруг Земли, а потом еще выполнять определенные функции. Это такие огромные здания, огромная информация, которая вот начиняет этот корабль, и он полетел, и он летает, но у него есть определенный предел, и он себя изживает со временем, выходит из строя. Так вот, этот человек говорит, там, в этой клеточке, гораздо больше информации, гораздо больше происходит процессов, и это делает Бог. Это личность, которая такая маленькая, но она развивается, она живет, у нее есть дыхание, пульсация, жизнь. Братья и сестры, и персты Божьи своими законами созидают эту личность. Друзья дорогие, и вот когда происходит именно этот период, я бы хотел обратить внимание многих из нас на то, что мы, мужья, особенно ответственны за этот период личности. Я немного скажу о самом страшном грехе период беременности. Это грех аборт. Это хирургическое вмешательство, прерывание жизни. Это грех. Массовость этого греха просто ошеломляет. Тоже опять читаю данные такие. И, кстати, Россия наша занимает первое место в мировом масштабе вот по вопросу абортов, Англия последнее место. Но у них уже кризис идет конкретный, и они, видно, переживания имеют определенные. В России еще, может быть, не все поняли, хотя тоже сейчас бьют тревогу. Россия занимает первое место. Вот такая статистика. На 100 рожденных 1700 абортов. Это зафиксированных только. А сколько не зафиксированных? В мире за один год уносятся из жизни 60 миллионов жизней. 60 миллионов жизней за год. Во Вторую мировую войну погибло в 3 раза меньше людей, нежели за год уносят с этой жизни аборты. Такой текст Писания, я напомню его, хотя в христианстве это чуждо, вот такие грехи, но тем не менее этому искушению, может быть, кто-то может подвергнуть себя, оправдывая вот себя своим невежеством в этой области. Я прочитаю такой текст Писания, книга притчей, сейчас, минуточку, найду. Вот смотрите, какой текст. Книга притчи, 6 глава, 16 стих. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Ненавидит Господь. Руки, проливающие кровь невинную. Я уверен, ответственность будут нести врачи, которые делают грех аборта. И ответственность будет первую нести мать, согласившая исторгнуть жизнь, подаренную Богом. Будут нести ответственность. Человек подвергает себе этой опасности быть человеком, которого ненавидит Бог. Это ужасно. Это ужасно. На что я хочу сейчас обратить внимание, какие проблемы существуют, кроме этих проблем. Я бы обратил внимание, первая проблема, хотя сказать, что первая или вторая, поставить их в степени важности, я не взял бы на себя эту ответственность. Думаю, они все ответственны, те проблемы, о которых мы сейчас поговорим. Братья и сестры, проблема духовной атмосферы. Я бы поставил ее первую, хотя не обязательно, что, может быть, она первая. Проблема духовной атмосферы. Исследователи, ученые люди находят, что на ребенка, находящегося в чреве, оказывает влияние все, что вокруг его матери. Не только физическое прикосновение к матери оказывает влияние на ребенка. Нет, духовная атмосфера, психологическая, можно сказать, атмосфера в семье, она оказывает влияние на беременность, на личность, которая развивается внутри. Исследователи обратили внимание, если мама находилась в каких-то стрессах, то ребенок рождается с какими-то психическими отклонениями. Если мама имела какую-то наследственную болезнь, она автоматически переходит на ребенка. Физическое и духовное состояние или духовная атмосфера – братья и сестры, это очень серьезный вопрос. С чем это особо связано? Особо связано, что мать, вынашивая ребенка, ее организм разделяется пополам. Половина пользуется ее организмом от всего того, что она приобретает, пищу. А половина, не спрашивая, берет ребенок из нее, и происходит формирование плода. Друзья, дорогие, как необходимо в этот период знать, что раздваивается функция личности, и психические функции раздваиваются, и нагрузка увеличивается, и физическое состояние истощается. Как необходимо в этот период беременности особенно мужьям заботиться о женах, защищать их от любого расстройства, или первого, или второго, о котором мы говорим. Как необходимо в это время устроить духовную атмосферу в семье. Ученые говорят, что ребенок даже слышит голос отца и реагирует на этот голос, когда он с нежностью обращается к матери или когда с грубостью. Рожденный ребенок, никогда как бы еще не слышавший отца, ну вот ученые провели такой эксперимент, когда отец плохо относился к матери, и когда отец обратился уже к рожденному ребенку, то у этого ребенка вызван был испуг, страх. Ученые смогли как-то это вот понять, что у ребенка при слышании голоса отца произвел внутреннее такое напряжение страха, и это зафиксировало. Это о чем говорит? Что ребенок уже слышал этот голос отца? Слышал. Какой он был этот голос? Добрый, нежный, любящий или грубый? И к нему, и к матери. В это время они одно целое. Я хочу обратить внимание, как необходимо заботиться и в вопросе питания в этот период для матери. Особо трудное формирование физическое ребенка происходит в зимне-весенний период. Очень бедный период витаминами. Очень бедный. Как необходимо в этот период особо заботиться за мать, зная, что кормление матери, оно прямо пропорционально кормлению ребенка, который развивается там. И, как я скажу, могут быть большие проблемы в развитии плода, не в полноценном его развитии. Вот, связано с самым простым – это неправильным питанием, недостаточным питанием матери. Как необходимо на это обратить внимание, братья, и как необходимо об этом заботиться, чтобы в период беременности создавать именно такую атмосферу и духовную, и физическую, которая будет оказывать только правильное, должное влияние на хорошее формирование плода, потому что это наши дети, и это наше будущее. И оно придет к нам или здоровым, и физически, и психически, или больным. А это сегодня в наших руках, это сегодня зависимо от нас с вами. И еще на что хочу обратить внимание – Болезни в период беременности. Болезней очень много. Особенно, если это не первая, а уже пятая или шестая, седьмая или десятая, или даже двенадцатая. Истощается организм, и физиология, и психика. Все истощается. Все приходит к определенному какому-то как бы кризису, и на это нельзя закрыть глаза. Нельзя сказать, что 12-е роды лучше, чем первые. Они сами проходят. Нет, друзья дорогие, нет. Особенно братья, как нужно дорожить женою, которая носит в себе ребенка, 5-й или 10-й, или это 12-й, или может даже это 14-й ребенок. Как нужно дорожить такой матерью. Да, где-то будет капризность. Да, где-то будет, может быть, какой-то срыв. Да, где-то может быть еще что-то. Это нужно понять, снизойти, создать духовную атмосферу, поддержку оказать для того, чтобы не произошло этого срыва. Хочу обратить внимание на то, как на это смотрит Господь. Вот смотрите, мы прочитаем сейчас с вами такой текст Писания. Книга Бытие, 3 глава, стих 16. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». К мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою. Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. Этого избежать невозможно. В беременности, умножая, умножу скорбь, братья и сестры, мы этого никогда не избежим. Это закономерность. Это то, что сказал Бог от самого начало. Но я хочу сказать, если мужья научатся благоразумно относиться к женам, если мужья сумеют в это время, я скажу, побыть в посте за жену, побыть в молитве, создавать духовную атмосферу, оказывать физическую помощь, Я хочу обратить внимание, беременность, вторая половина, это очень ответственно. Это повышенная нагрузка на организм. Да, жене нужно и движение, нужен и покой. И как необходимо в это время нам особо, братья, принимать участие в жизни семьи. И в приготовлении, и может быть даже в уборке в комнате, может быть, в заботе о малых детях, которые жене нужно нянчить, подымать, носить, мыть, купать, кормить, а у нее там еще один ребеночек, и, может быть, интервал всего год. Братья, как к этому нужно отнестись ответственно? Это то, что мы прочитали. Обращайтесь благоразумно, окажите своевременную помощь, окажите своевременную поддержку. Братья, это наша ответственность, это то, к чему обязывает нас Господь. И третье, на что хочу сейчас обратить внимание, это факт рождения ребенка. Прочитаю такой текст. Удивительно, как-то читал, уверен, а вот сейчас, готовясь к этой беседе, я обратил внимание первый раз как бы на этот текст, хотя читал его очень много. Хочу обратить внимание, что я сейчас прочитаю текст, который сказал сам Господь Иисус Христос о рождении. Причем, это речь, в начале которой стоит такие два выражения. «Истинно, истинно говорю вам». Не буду все читать, почитаю только текст, который относится к нашей теме. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Не знаю, как вы, а я всегда, наблюдая за своей женой, последние дни перед родами, перед больницей, всегда где-то какая-то тревожность, какое-то переживание, физическое напряжение. Но когда я первый раз приходил в роддом, и когда видел ее из окна, я всегда видел сияющее лицо. Хотя иногда она сгиналась как-то, иногда говорила, что трудно, иногда говорила какие-то последствия, но глаза сияли. И я вот обратил внимание, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Почему? Хочу на это сейчас внимание особо обратить. Потому что пришел час ее. Это час ее. Это час скорби, который Бог определил для жены рождения детей. Это час ее. Христос сказал, ну для этого часа я пришел. У Господа был свой час. Свой час. И он сказал когда-то, Боже мой, доминует меня чаша ся. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Он принял этот час, свой час. Сестры дорогие, не откажитесь от вашего часа. Был вопрос, а можно ли просить, чтобы Господь, ну вот как-то продлил период между беременностями? Можно, братья и сестры. Примером этому Господь, ну, говорил, не моя воля, но твоя да будет. Пришел час ее. Приходит час каждого из вас принять, а потом родить. Это вас час. Это час ваших скорбей. Но на что я хочу обратить здесь внимание? Женщина, когда рождает, терпит скорбь. Братья и сестры, рождение – это начало процесса воспитания. Хотя я уже сказал, что еще до рождения уже отношение мужа к жене, отношение к беременности, оно уже оказывает воспитание будущего ребенка. Уже он или с любовью, или с опасностью будет реагировать на родного отца. Я хочу прочитать такой текст Писания. Это выражение, которое принадлежит псалмопевцу Давиду, который мы прочитаем в 21-м псалме. 21-й псалом. но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Я хочу в этом тексте обратить внимание на два выражения. «Ты извел меня из чрева». Сестры дорогие, и хотя это вас, ваш час ваших скорбей, но мне хочется каждую мамочку, каждую мать утешить, увещевать тем, что в этих родах с вами будет Господь. Господь сказал: «Не оставлю вас, и се с вами во все дни до скончания века, с нами будет Господь». И вот этот текст очень ярко говорит: «Ты извел меня из чрева матери». Господь будет извлекать из чрева матери, да? Это процесс трудный, это процесс нелегкий, это процесс тяжелый и для матери, и для ребенка. Но Бог это будет делать. Сестры, не бойтесь. В этой книге Никитиных, я бы рекомендовал ее иметь или прочитать и найти. Там много очень практических советов многодетной семьи. Там одна из мыслей, он говорит, очень много значит, как женщина готовится к родам. Если она вся проникнута страхом, ее вся мускулатура, мышцы напряжены, и роды протекают очень болезненно, очень больно, с порывами и так далее. Но если женщина раскрепощается, если женщина понимает, что это неизбежно, это должно быть, и она к этому готовится, они проходят менее болезненно, нежели в первом случае. «Ты извлек меня». Вот так вот довериться Богу. С молитвой предоставить Ему саму себя: «Господи, извлеки оттуда чадо, которое Ты положил туда. Извлеки оттуда. Ты извел меня из чрева матери моей». Братья и сестры, мне бы так хотелось вот дать всем совет, всем беременным матерям, женам. Вот когда подходит особенно этот период, период, когда нужно идти в роддом, не смущайтесь. Если у вас много переживаний, зовите служителей в ваш дом, приглашайте, просите церковь, чтобы церковь поддерживала вас в молитве, назначайте даже родственниками или друзьями пост и молитву, и Господь вас поддержит, Господь вам поможет пройти этот или принять этот свой час и родить своего младенца. Мне бы хотелось, чтобы вот каждый из нас вот именно так подходил к родам, и Господь будет помогать нам. И о нас и говорят так, как об израильских женщинах в Египте: они сильные, они могут рождать. Я хочу сказать, это хорошая оценка, что они могут и они сильные. Еще на одну мысль обращу внимание в этой теме деторождения. Искусственное оплодотворение. Сегодня такая практика внедряется в общество. Люди, не имеющие детей, желают иметь детей, и происходит искусственное оплодотворение. Как на это отреагировать? Некоторые считают, что, в общем-то, ничего тут плохого нет, нет дитя, мы хотим. Ну и почему бы этим не воспользоваться? Чужой эмбрион вложить в утробу матери, и пусть он развивается и рождается. При исследовании этого вопроса оказывается, при искусственном оплодотворении происходит не один и не два, а несколько вводят для чего? Чтобы хотя бы один прижился. Приживается лучший, те исторгаются, умерщвляются, а это уже личность, это уже грех. Этим путем идти нельзя. Этим путем идти нельзя. Один выживает, а остальные погибают. И мамочка, желающая принять ребенка, становится виновницей в смерти двоих или троих эмбрионов. Братья и сестры, хочу закончить мою проповедь. Или беседу, правильно сказать. Я хочу сейчас пригласить к молитве. То, что Бог дал нам, хочу обратить внимание на самое первое, что мы прочитали, на самый первый текст. «Приобресть человека от Господа». Давайте к этому отнесемся с полной серьезностью, с полной ответственностью, чтобы в вопросах зачатия у нас не было проблем, чтобы в вопросах беременности не было проблем сохранить, содействовать развитию личности, и в вопросе родов, чтобы не было проблем. Еще коротко скажу, сегодня власти, медики вернее, пытаются провоцировать многих на кесарево сечение. Я бы убедительно советовал максимально уходить от этого. Не исключено, что у кого-то может быть полная потеря родовой деятельности, и это может быть вынужденная мера. Но там, где есть возможность рождать самим, уходите от этого метода. Это подрыв здоровья матери. Это большой риск будущего ребенка. Как они его оттуда извлекут? Сколько инвалидов, детей, которые при этом стали инвалидами именно при кесаревом сечении. Я беседовал с одним врачом, вот, именно в этой сфере. И он мне эту мысль выразил. Я говорю, я слышал такое выражение, что королевские дети, без проблем рождения они появились в мир. Она говорит, вы знаете, это такое какое-то близорукое суждение. И, похоже, это люди сказали, которые не специалисты в этой области. Я врач, и я вам скажу, что риск очень большой при кесаревом сечении травмирования плода. Вывихи, еще какие-то неполноценные развития и так далее и тому подобное. Братья и сестры, будем просить Бога, чтобы наши жены рождали беспрепятственно детей. Будем прилагать к этому усилия, потому что они пытаются любыми путями, у них есть цели, каждая операция, там что-то стоит, навык, опыт и так далее и тому подобное. Будем просить у Бога, что если Бог давал нам плода, чтобы его родить, и чтобы Господь извлек из чрева то, что Он туда положил, для того, чтобы все было так, как усмотрел Господь. Я хотел бы сейчас пригласить к молитве. Давайте мы помолимся, чтобы Господь нам помог приобретать от Господа, вынашивать для Господа и с помощью Господа рождать детей. И не буду на эту тему говорить, но в вопросе рождения сразу открывается тема воспитания. Я думаю, на эту тему мы будем слушать проповеди о воспитании детей, и поэтому этой темы не касаюсь, чтобы Господь помог нам рождать, а потом их воспитывать в учении и наставлении Господне. Братья и сестры, помолимся об этой высокой ответственности принимать, носить и рождать. Аминь. Помолимся Господу.